В общем, неважно, перед кем это я оправдываюсь, все великие люди начинали с самых низов, и пока я не умираю с голоду, значит, все нормально. По крайней мере, сейчас у меня всегда есть небольшой запас пищи. Первое время я буквально ходил без сил и валился от усталости и голода. Сейчас же все более-менее сносно. В моей берлоге сухо и тепло. Я также заготовил пару ящиков для хранения пищи, надыбал себе спальный мешок и прочего тряпья, которым обвешал стены, чтобы хоть как-то заглушить эхо. Сейчас здесь даже вполне уютно, а у меня появилось больше времени и энергии на то, чтобы подумать. Тренировок я пока не начинал из-за того, что был занят поисками пищи и обустройством жилья. Однако сейчас уже можно приступать. Но для начала нужно бы понять, как все устроено. Нет, конечно, можно было бы просто начать тренироваться, но не думаю, что с системой устроено все так просто. Даже те свободные очки в размере 35 штук, которые, похоже, были выданы за уровень, я вложил по чуть-чуть в каждую характеристику и ощутимо стал сильнее, выносливее и быстрее. Возможно, выгоднее будет как-то повышать уровень, чем просто тренироваться. Только нужно понять, как. Так, как бы мне вывести окно с пояснениями. Все сделано. Не стоит благодарности. Может, хватит уже читать мои мысли, но тогда Лудия не сможет помогать Рюджикуну. Ладно, открывай. Есть. Параметры игрока. Мощь, характеристика, отвечающая за силу, выносливость, здоровье и физическую защиту игрока. Также от данной характеристики зависит сила рукопашных атак, ловкость владения телом и оружием. При преодолении порогов 101 тысяча, 10 тысяч единиц и так далее, открывается один из случайных навыков. Данный параметр может развиваться естественным путем. Скорость – характеристика, отвечающая за быстроту действия игрока, скорость передвижения, маневренность, реакцию, скорость атак, как физических, так и энергетических. При преодолении порогов 101 тысяча, 10 тысяч единиц и так далее, открывается один из случайных навыков. Данный параметр может развиваться естественным путем. Разум – характеристика, отвечающая за скорость мышления, объем усваиваемой информации, построение логических цепочек и нахождение единственно правильного решения определенных задач. При преодолении порогов 101 тысяча, 10 тысяч единиц и так далее, открывается один из случайных навыков. Данный параметр может развиваться естественным путем. Чакра – характеристика, отвечающая за объем, силу, мощность, интенсивность энергии организма шиноби. Также влияет на силу энергетических атак и скорость регенерации чакры. При преодолении порогов 101 тысяча, 10 тысяч единиц и так далее, открывается один из случайных навыков. Данный параметр может развиваться естественным путем. Контроль чакры – характеристика, показывающая степень мастерства владения внутренней энергией организма шиноби, отвечает за потребление чакры, силу и масштаб техник при равных затратах чакры. При преодолении порогов 101 тысяча, 10 тысяч единиц и так далее, открывается один из случайных навыков. Данный параметр может развиваться естественным путем. ХМ. Понятно. Выходит, обычные тренировки тоже имеют место быть. Странно только, что есть всего один параметр чакры. Насколько я помню, в манге все время говорили про две составляющих. Инь-ян, духовная энергия и физическая. Может быть, система объединила все это в один параметр? Если так, тогда мне не нужно будет мучиться с такими вещами, как соотношение того или иного элемента для достижения лучшего эффекта, например, в гиндзюцу. Ладно, пока не ясно, как именно повышается уровень, хотя у меня и есть мысли на этот счет. Возможно, уровень можно получить, убивая. Это объясняет, откуда у меня уже 7-й уровень. До того, как я осознал себя, Нагата убил тех шиноби, что напали на его семью, неосознанно использовав силу глаз, подаренных Мадарой. Но для того, чтобы охотиться на шиноби, я пока слишком слаб. Да и убивать ради собственной силы как-то неправильно, не знаю. Так что пока займемся обычными тренировками для увеличения шансов на собственное выживание. Сперва разминка. Плюс 2 к мощи. Данное сообщение высветилось спустя 10 минут простой разминки. По сути, я почти даже не вспотел, лишь разогрелся для дальнейшей тренировки. Выходит, получить характеристики так просто? Нет. Опыт заядлого игрока говорит мне о том, что, похоже, это лишь на первых уровнях. В различных ММО всегда так. Сначала очень легко качаться, но потом. Каждая единичка опыта зарабатывается ужасным трудом, потом и кровью. Должно быть, здесь точно так же. Я, кстати, вот что подумал. А как зарабатывать те очки интерфейса? По идее, очень полезная вещь, раз уж на них можно купить различные функции, значительно упрощающие жизнь. Тот же инвентарь был бы незаменимой штукой в реалиях мира Шиноби. Не нужно было бы таскаться с кучей сумок и обучаться навыкам фуиндзюцу, чтобы хоть как-то облегчить свою ношу. Очки характеристик можно получить, увеличив силу веры. О, чем больше людей верит в Лудию, тем больше силы веры. Также возможно обменивать свободные очки на очки интерфейса по курсу 4.1. Хм, обмен выйдет довольно дорогим. Если свободные очки я получаю за каждый уровень по 5, то, выходит, с одного уровня я смогу получить лишь одно очко интерфейса, а инвентарь стоит 120. Так что там с верой, как-то не хочется бегать по домам как свидетели Иеговы и спрашивать, верите ли вы в Лудию. А если сделать по-другому, в манге Нагата создал своего рода религию на территории скрытого дождя. Люди взаправду верили, что Пейн – это бог. Быть может, получится получить и как-то передать эту энергию веры, думаю, это возможно. Тогда отныне моя цель не просто стать сильнее, чтобы выжить, а стать самим богом этого мира. Рюджи-кун и Лудия станут парочкой богов и нарожают кучу детишек. Я пока не настолько извращенец, чтобы испытывать что-то к цифровому коду. Как грубо, но Лудия все равно любит Рюджи-куна. Ситоконщица. Примечание к части. Киви Валлитбеты. Плюс 79 163 762 281. Отбичено. Глава 4. Товарищи, утро начиналось как обычно. Ничего странного, по крайней мере, для меня. Я проснулся, открыл глаза и увидел перед собой силуэт, сотканный из набора цифр, так называемого двоичного кода, а после диалоговое окно системы. С добрым утром, Рюджи-кун. Ао, такое оповещение я вижу каждый раз, когда открываю глаза. Я уже давно привык и перестал удивляться подобному явлению. Однако иногда это все же подбешивает. Эта недобогиня, словно клещ, прицепилась ко мне и не отстает. Теперь я стал понимать знаменитостей, которым фанаты не дают проходу. Я ведь даже в туалет без сопровождения не могу нормально сходить. Благо, у меня есть такая способность, как разум игрока, и я не чувствую особого дискомфорта, когда на меня пялится во время справления естественных нужд. Хотя, возможно, здесь имеет место быть тот факт, что Лудия, по сути, не человек. Она выглядит так, словно ее вырвали из начальной заставки фильма «Матрица». Скорее всего, если бы она выглядела как человек, подобное явление напрягало бы гораздо сильнее. Ну, должен признать, в последнее время она хотя бы отворачивается. В общем, после привычного приветствия, я поднялся на ноги, размялся и умылся по пояс из тазика с холодной водой. Это единственный способ сохранять себя более-менее в чистоте. Но, блин, как же я скучаю по нормальной ванне. Помыться хорошенько, а после запрыгнуть в горячую воду и... наслаждение. Пока я лишен такой возможности, ничего не поделать. А еще мне зубы нечем чистить, приходится жевать прогоревшие угольки и полоскать водой. Я где-то читал, что в древности люди чистили зубы подобным образом и, оказывается, что этот способ на самом деле работает. По крайней мере, неприятный запах исчезает. После водных процедур, по своему обыкновению, я накинул дождевик и выбежал на пробежку, предварительно скрыв вход в пещеру камнем. Я не ожидал, что может произойти нечто неординарное, ведь я на протяжении уже нескольких дней не видел здесь ничего необычного. Однако, когда я пробежал пару сотен метров от моей берлоги, прогремел мощнейший взрыв, ударная волна которого была настолько сильна, что просто снесла меня с ног и откинула на пару метров в сторону. Я потерял половину здоровья. На меня навесили дебафов. Голова просто раскалывалась. Картина мира пред глазами двоилась, а в ушах стоял невыносимый гул. И сейчас, глядя на мельтешащую перед глазами Лудию, я понимаю, насколько был неосторожен. Сейчас идет война. Даже если в этой местности не было сражений, нельзя просто так думать, что из-за этого их здесь никогда не будет. Это было наивно с моей стороны. Рюджи-кун, осторожно. Вот черт, огромный камень летит прямо в меня. Или два. Голова до сих пор трещит. Не могу сдвинуться с места. Ну же, двигайся. Давай. Я не хочу умирать снова. Лудия в этот раз меня не спасет. Она истратила все свои силы на то, чтобы переродить меня в этом мире. Еще одного раза не будет. Двигайся. Рюджи-кун. Я умру. Снова. И так глупо. Нет. Я не сдамся. Давай. Ну же. тело, двигайся. Приобретен навык, персонаж Сёнэна. Каждый персонаж Сёнэна обладает непревзойденной силой воли, что позволяет ему переживать смертельные ранения, совершать невозможное и сражаться до победного конца, преодолевая свои пределы и достигая своей цели несмотря ни на что. Класс. Пассивный. Эффекты. Стойкость. Повышенная терпимость к боли. Сопротивляемость психологическим травмам. Возможность использовать собственные способности на пределе и выше. Выдержка и самообладание. Второе дыхание. Третье дыхание. Четвертое дыхание. Пятое дыхание и т.д. Смелость и решительность. Самовнушение. Возможность совершать невозможное. Сопротивляемость ментальным воздействиям. Возможность продолжать бой со смертельными ранами. Отмена дебафов. Внезапно в голове все прояснилось, а тело стало легким, словно ничего и не было. Быстро сообразив, я кувыркнулся в сторону, в самый последний момент успев избежать участи быть раздавленным в лепешку. Круто. Я жив. Спасибо, Лудия, ты снова меня спасла. Это не Лудия, честно. Но, что же это было? Впрочем, неважно. Разберемся позже. Нужно побыстрее сваливать отсюда, пока меня не накрыло чем-нибудь посильнее того взрыва. Получен титул. Пророк. Чичева. Бабах. Ао. Рюджи-кун. Ух, как же все болит. Глаза не получается открыть. Что-то лежит на моей голове. Что-то мокрое и холодное. Компресс. Кто его сделал и на кой черт положил прямо на глаза? Вы живы, Рюджи-кун. Лудия так переживала. Попытавшись подняться, я тут же ощутил непреодолимую слабость по всему телу и рухнул обратно на спину. Однако, похоже, своими действиями я привлек чье-то внимание. О, ты уже очнулся. Послышался ласковый женский голос рядом. Кюске, он очнулся. Компресс убрали с моего лица, и я увидел перед собой молодую девушку. Нет, скорее даже, девочку лет 12-13. У нее были ровные черные волосы и приятная улыбка. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила она, соперница. «Ха, хорошо, а ты?» – протянул я. «А ты, милашка?» – с улыбкой произнесла девушка. «У тебя такая длинная челка. Ты хоть что-нибудь видишь через нее? Может, отрезать? Че ты сказала? Кстати, меня зовут Сугуми. Ну блин, где этого Кюски носит?» «Глава. Да-да, уже иду». Послышалось со стороны выхода из комнаты. В проходе показался какой-то парнишка в бандане и с разукрашенным лицом, но его тут же остановил кто-то еще. «Глава, я не понимаю, зачем мы его взяли с собой?» – нервно спросил второй парень. «У нас и так еды мало, он такой же сирота, как и мы. Я не хочу, чтобы еще один ребенок погиб в этой жестокой войне», – ответил спокойно он и посмотрел на меня. «Парень, ты у нас в долгу. Теперь, чтобы отплатить, работай с нами. Отныне мы товарищи». Примечание к части. Киви Валлетбеты. Плюс 79 163 762 281. Отбичено. Глава 5. Размышления. Как выяснилось позже, теми ребятами, что спасли меня, оказались те самые разбойники, с которыми в манге столкнулись Яхика, Нагата и Конан, будучи еще совсем молодыми и неопытными, когда группа под названием Акацуки еще не контролировалась из тени серым кардиналом Учиха и сражалась за идеалы свободной и мирной деревни Дождя. Их предводителем был паренек 14 лет по имени Кюске. Именно, по большей части, из-за него я узнал их. У него весьма запоминающаяся внешность, особенно для второстепенного персонажа, который появился в манге лишь единожды. Кошачьи глаза, бандана, закрывающая волосы и лоб, и фиолетовый боевой раскрас на лице. Такого трудно не узнать, а вот остальных я практически не узнал. Насколько я помню, в каноне их имена даже не упоминались. Милая девочка по имени Цугуми, которую я увидел первой после пробуждения. ГРР, Лудия гораздо милее. Ао, да-да, милее, конечно. Хи-и, ао, сама наивность, не поняла. Д, в общем, проехали. Эй, Д, были еще двое парней на подхвате у главы группировки детей, Накий Кумара, а также гигант Дайбуцу, внешность которого была похожа на Будду, что было даже странно. Их базой был заброшенный дом, старый и ветхий, продуваемый всеми ветрами. С потолка в некоторых местах капала вода, а окна, что еще не были разбиты, трещали от ветра так, словно вот-вот разобьются. Все они, еще дети и далеко не шиноби, они собрались вместе, чтобы выжить. Занимались тем же, что и я, воровали. Самый старший из них, Кюске. Хоть Дайбуцу и выглядит гораздо старше из-за своего роста, на самом деле ему всего-то 11 лет, о чем говорит система при тщательном осмотре цели. Весьма полезная функция, позволяющая определить примерный уровень, возраст, навыки, и касается она не только осмотра живых объектов, но также и вещей, еды. Например, можно понять, какая еда просрочена, а какую еще можно есть. Но сейчас не об этом. За мое спасение Кюски потребовал, чтобы я работал на них, то есть воровал, грабил или ходил на вылазки с остальными и приносил все сюда. По правде говоря, подобная композиция меня совсем не устраивает. В таких условиях у меня не будет ни капли свободного времени на самосовершенствование. Хотя, с другой стороны, работа в группе несет в себе меньшие риски, и ситуаций, подобных той, что произошла вчера, не случится. То есть меньше шансов сгинуть в небытие крайне глупым способом. Даже не знаю, что делать. Ладно, решено. Первое время поработаю с ними, а если что-нибудь мне не понравится, сбегу в любой подходящий момент. Остановить меня из них никто не сможет, ведь они всего лишь дети, еще даже толком не владеющие чакрой, так что сбежать не проблема. Услышав шаги, я приоткрыл глаза и увидел лицо Цугуми, выглядывающее из-за двери. Девочка улыбнулась и зашла в комнату. «Похоже, тебе уже лучше. Вставай, будем есть». Как только девочка вышла из комнаты, я поднялся с кровати, слегка размялся, выполнив простенькую зарядку, и последовал за ней. Будь что будет. На удивление, Кюски оказался весьма неплохим лидером для своего возраста. Он сумел сплотить сирот за собой и даже дал им общую цель, при этом отвлекая их от войны и горести потери близких. Я старался особо не отсвечивать, чтобы не привлекать к себе особого внимания. Под его началом мы воровали еду, грабили прохожих, забирались в дома. Делали это нечасто, лишь когда еда была на исходе. С водой здесь проблем нет. Вышел на улицу, да поставил ведро. Через 20 минут оно уже полное. Дождь все так же льет без перерыва. В свободное время наша бравая команда тренировалась. Кюски вдохновился Шиноби, однажды увидев их схватку, и теперь гонял остальных, заставляя отрабатывать удары и кидать сюрикены, подобранные на полях войны. На самом деле я был приятно удивлен, когда узнал, что они тренируются каждый день. Теперь у меня были спарринг-партнеры, и мне не приходилось бороться с собственной тенью. По правде говоря, мы смогли неплохо сдружиться. Думаю, дело в том, что мы все почти одного возраста. Ну, до своей смерти мне исполнилось 16, и я только-только закончил среднюю школу. В общем, в подобном темпе прошло несколько месяцев, за время которых я сумел как следует разобраться с концепциями навыков, уровней и характеристик в системе. Во-первых, навыки можно получать почти что за просто так. Сделал определенное действие, и вот, навык уже получен, и ты можешь использовать его через систему. Однако, чтобы повторить его собственными силами, приходится постараться. К примеру, недавно освоенный навык высвобождения чакры. Сделать это у меня получилось совершенно случайно во время медитации. Я кое-как уловил свою чакру и смог ее высвободить наружу. Всплеск был достаточно мощный, чтобы чуть ли не разрушить старый дом, в котором располагалась наша база. Однако повторить это у меня не получилось. И лишь с помощью системы я смог снова использовать этот навык. Это Лудия подсказала, за что я благодарен. Хе-хе, я действительно похож на игрового персонажа. Это довольно удобно, что не приходится тренироваться до посинения. Однако, для этого приходится использовать голосовые или мысленные команды. Например, использовать навык высвобождения чакры. И команду нужно произносить полностью, иначе не сработает. В пылу сражения на это не будет времени. В бою шиноби должны действовать настолько быстро, что даже мысли не должны поспевать, а все действия выполняться на одних лишь инстинктах. Поэтому я считаю, что стоит все же развивать умения собственными силами, не полагаясь в этом деле на систему. Далее, навыки могут улучшаться, что очевидно. У каждого активного навыка есть уровень, который растет в зависимости от того, как часто ты его используешь. С каждым уровнем навыка его можно улучшить в определенном направлении, например, в сторону увеличения урона, или же в сторону затрагиваемой площади атаки. С каждым навыком все по-разному. Наверное, с навыками было тяжелее всего разобраться, с остальным попроще. Насколько я понял, уровни растут лишь от убийства. Неважно, кто это, человек или нет. Я понял это, когда сбил птицу из самодельного лука. Птичку жалко. Нам была нужна еда. Мы с тобой уже об этом говорили. В общем, проехали. За птицу мне не подняли уровень, зато я получил опыт, который отобразился в виде цифр около текущего уровня. Возможно, еще можно получать уровень за задание. Еще в прошлом мире, когда Лудия только поселилась по соседству со мной, она выдавала мне странные задания, награда за которые была в виде опыта. Однако сейчас, Лудия все еще слишком слаба, и она не может выдавать мне квесты. А характеристики, в общем-то, увеличиваются за счет тренировок. Возможно, еще и за уровень, так как у меня было 35 свободных очков на 7 уровне. Выходит, что за каждый уровень дают 5 очков, которые можно распределить по остальным параметрам. Довольно просто, но на деле, все упирается во время. Мне нужно как можно скорее стать сильнее, иначе я ничего не смогу противопоставить Обито, который должен появиться уже относительно скоро, во время Третьей мировой войны Шиноби. Обито младше Нагата, но у него уже будут один из сильнейших Мангекё и Макутен, древесный элемент. У меня есть Ринниган, но я не овладел им, и не думаю, что смогу в ближайшем будущем, ведь сейчас я даже чакру с трудом контролирую. Думаю, до встречи с ним у меня есть примерно лет 9-10. К тому времени как раз должна закончиться вторая и начаться Третья мировая война. Хорошо бы еще найти Джираю и напроситься в ученики. Только я понятия не имею, где он может быть. «Нагата-кун, опять медитируешь?» — прозвучал рядом голос Цугуми. «Не мешай Рюджи-куну. Как ты не устаешь сидеть так долго в одном положении? Я бы не выдержала. Это довольно неплохо помогает контролировать чакру». Расслабившись, вздохнул я. «А где остальные? Они ушли. Может, потренируемся вместе? Как насчет спарринга?» Подойдя ближе, спросила она. «Я не против. Кстати, Нагата-кун», — присев напротив меня, протянула Цугуми. «Мы знакомы уже довольно давно, но я так ни разу и не видела твоих глаз. Мне всегда было интересно, как ты видишь хоть что-нибудь сквозь свои волосы. Покажи, а? Что показать? Глаза? Не стоит. Ну же, Нагата-кун, мне интересно. Я же не отстану». Схватив меня за плечи, воскликнула девочка. «Оставь Рюджи-куна в покое, кошка-воровка». «Да». Послышался звук удара о двери. «Мы вернулись. А что вы здесь делаете? А? Примечание к части. Киви Валлитбеты. Плюс 79 миллиардов 163 миллиона 762 тысячи 281. Отбичина, ня». Глава 6. Белый клык. И вот однажды, на одной из вылазок, я снова попал в довольно неприятную ситуацию. Дело в том, что, как бы это сказать, я в заложниках, и как только все так вышло, я и Цугуми отправились в соседний город для того, чтобы достать еду и прочие необходимые нам вещи. Казалось бы, все шло, как и обычно. Никто не обращал на нас внимания, мы пробрались на рынок и хотели было уже тихо свистнуть пару-тройку окуней, как вдруг прогремела череда взрывов, люди забегали в панике, послышались крики, и на город налетела группа вооруженных шиноби из камня. Всех собрали на центральной площади и усадили на колени, и нас с Цугуми в том числе. «Почему мне всегда так не везет, Рюджи-кун? Может, хватит уже меня оплакивать? Я еще не помер. Нужно решать, как выбираться отсюда». Нас не связали, однако вокруг заложников стоят несколько шиноби, и мы с Цугуми им явно пока не противники. Даже если попытаемся просто сбежать, нас наверняка запросто догонят или воткнут сюрикен в спину. А вообще интересно, что они здесь забыли. В смысле, Амигакуре, деревня дождя, сейчас находится в таком кризисе, что правительству явно не до спасения или выкупа заложников. На простых грабителей они не похожи. Уже давно бы начали выносить всю еду, но они стоят и чего-то ждут. Может быть, этот город – контрольная точка, необходимая камню для какой-то операции? Вполне вероятно. Блин, какая мне вообще разница? Нужно скорее решать, как спастись. Здесь шестеро шиноби, может, больше, я видел не всех. Трое охраняют заложников. Мы находимся прямо в центре толпы. Довольно проблематичная ситуация. Черт, что же делать? Думай, что у меня есть? Всего один кунай и два сюрикена. С меткостью у меня не важно, с такого расстояния ни за что не попаду, а если и попаду, то максимум в одного. Из активных навыков только высвобождение чакры, что в данной ситуации бесполезно, и выходящая из первого взрыв чакры тоже не подойдет. Этой способностью на данном уровне навряд ли выйдет обезвредить опытного шиноби так, чтобы не пострадали люди вокруг. Люди, не думаю, что я испытывал бы угрызения совести, случайно убив всех мирных граждан вокруг. Однако, мне все равно не кажется это правильным. Банальная человеческая мораль мешает мне это сделать, но что есть мораль? Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле. Но как это относится ко мне? Ведь я уже давно не простой человек. Я не буду чувствовать вины. Меня не удерживают понятия и ценности общества. Убить всех вокруг, и тогда я выживу. Цугуми, она рядом. Она тоже умрет, Нагата-кун, что нам делать? Тихо прошептала девочка, прижавшись ко мне ближе. Она мне доверяет. Мы жили под одной крышей несколько месяцев. Ели вместе, тренировались. Неужели я могу так просто убить своего друга? Это будет неправильно. Я не должен так поступать. Мысли об убийстве людей появились в моей голове так просто. Раньше я бы ни за что даже не заикнулся о подобном. Но сейчас, вместе с чувствами уходит многое. И человечность тоже. Ведь это обычный защитный механизм человека, чтобы не чувствовать вины и угрызений совести. Но я, другое дело, не время об этом думать. Сжав кулаки, я посмотрел по сторонам. Нужно рассудить здраво и определить, каковы наши шансы. Нас двое, а значит, и шансы на спасение увеличиваются двукратно. Эти шиноби явно чего-то ждут. Они не зациклены на охране заложников. Почти даже не смотрят в нашу сторону. Они не ожидают того, что кто-то из нас может оказать сопротивление. Ведь кто здесь есть? Старики, бабки, женщины да дети. Не воины, а обычные люди. Ясное дело, что опытному шиноби в открытом столкновении никто из нас не противник. Однако у нас есть оружие и эффект неожиданности. Это может сыграть нам на руку. По правде, у нас всего одна попытка. Если что-то пойдет не так, гамми-авер. Как я уже говорил, нас охраняют трое. Они стоят с трех сторон от заложников и не смотрят на нас. Возможно, они ожидают нападения извне. Давай я их отвлеку, а ты всех убьешь, вдруг произнесла Цугуми. Чичиво, нет, стой, шепотом закричал я, но не успел ее остановить. А-а, дура, стой, Рюджи-кун может из-за тебя пострадать. Да, девочка схватилась за живот и начала стонать от боли. Мой живот, больно. Один из шиноби повернулся и скривил лицо. Твою мать, чего она разоралась? Не знаю, иди заткни ее, слишком много шума. Она может нас выдать. Шиноби камня прошел между рядами трясущихся от страха стариков, вытащил из-под сумка кунай и замахнулся. Однако Цугуми резко воткнула сюрикен в его ногу и, прежде чем он успел закричать от боли, перерезала горло кунаем. Она подхватила бездыханное тело парня и аккуратно уложила его на землю, чтобы не создавать лишнего шума. Я даже не ожидал, что она способна на такое. Я убила человека, глядя на свои дрожащие руки. Прошептала девочка. Видимо, она только что осознала, что натворила. Нет времени тут рассиживаться. Нужно воспользоваться шансом, что подарила мне Цугуми, и начать действовать. Обратного пути уже нет. Нащупав ржавый кунай, что носил в подсумке, я глубоко вдохнул и медленно, стараясь не издавать звуков, подобрался поближе к второму шиноби. «Чего ты там возишься?» Устало протянул он, не оборачиваясь. И в этот момент я воткнул кунай ему в горло. Он начал хлюпать кровью, привлекая внимание третьего охранника. Не обращая внимания на уведомление о повышении уровня, я быстро выхватил кунай из ножен на ноге шиноби и метнул его в сторону третьего. Я знал, что вероятность попадания мала, но ничего другого просто не придумал. Шиноби запросто отбил снаряд и, изобразив на лице гнев, хотел было что-то закричать, но вдруг за его спиной вспыхнуло что-то белое и, спустя мгновение, которое тянулось словно вечность, его голова упала с плеч. На секунду я увидел мужчину с колючими пепельными волосами. На его лбу была повязка с протектором Канахи, а на левом плече выглядывал из-под зеленого жилета Джонина белый короткий рукав с узорами в виде красных треугольников. В руке он держал короткий клинок, лезвие которого светилось бледно-белым цветом. Он исчез так же быстро, как и появился, однако я, кажется, смог его узнать. Это отец Какаши Хатаки, Сакума Хатаки, живая легенда скрытого листа, чья слава в будущем затмит даже трех саннинов. Не думал, что смогу увидеть его вживую. Выдохнув, я повернулся к Цугуми. Она все еще дрожала, глядя на свои окровавленные руки. В тот момент ее тело двигалось на одних лишь инстинктах. Она даже сама не успела понять, как уже убила человека. Но сейчас ей тяжело с этим смириться. Этим мы и отличаемся. Мне чужды эти эмоции. Только что я убил человека, так же, как и она, но, как я и думал, не ощущаю вины. Я вижу кровь на своих руках, и мое сердце все так же холодно. Ладно, пора уходить отсюда. Подняв Цугуми на руки, я хотел уходить, но вдруг Лудия преградила мне дорогу. Че что, измена, нечестно, Лудия тоже хочет, чтобы Рюджикун носил ее на руках. Ох, не мешай, нечестно, нечестно, нечестно, ао, тяжело вздохнув, я просто прошел сквозь призрака. Эй, да, черт, не могу отделаться от мысли, насколько нам сегодня повезло. Если бы не Сакума, мы были бы уже мертвы, я у него в долгу. Как же я слаб, кажется, с вами все в порядке. Прозвучал приятный мужской голос за моей спиной. Я обернулся и снова увидел его. Он стоял чуть поодаль, засунув руки в карманы брюк. На его лице и одежде были капли крови, но он улыбался. Хотя, на самом деле, выглядел из-за этого довольно жутко. Просто хотел убедиться, что вы не пострадали. Вы отлично справились, тепло произнес он и развернулся. Ну, я пошел, стойте, выкрикнул я. Он остановился и полуобернулся, глянув на меня. «Прошу, возьмите меня в ученики. Извини, я не беру учеников. Всего пару приемов. Я быстро учусь». Он усмехнулся. «Хорошо. Если сможешь меня найти в течение 3 следующих дней, я стану твоим учителем. А теперь, прощайте», — сказал он и исчез. «Он не думает, что я смогу его найти. Именно поэтому он попрощался именно так. Я и сам не знаю, как мне его найти. И все же, это была бы отличная возможность тренироваться у самого белого клыка Канахи. Он стоит за тем зданием. Лудия, я тебя обожаю». Появление нового гостя на нашей базе несло за собой весьма различную реакцию ее обитателей. Кюски был просто выбит из колеи появлением столь легендарной личности, как белый клык, и, вылупившись, хватал ртом воздух, судорожно стараясь понять, что ему делать. Накикумара, верные подручные Кюски, не зная, кто этот мужчина и что он из себя представляет, приготовились биться насмерть, защищая свой дом. Цугуми все еще не пришла в себя после того, как впервые забрала чужую жизнь, и лишь вечно спокойный и молчаливый Дайбуцу выглядел все так же равнодушно. Однако в его маленьких прищуренных глазах была видна настороженность. Должен сказать, Сакума был очень удивлен, когда я так быстро смог его найти. Думаю, он не ожидал подобного и рассчитывал на то, что за 3 выделенных дня я не смогу выполнить поставленные условия. Однако, благодаря Луди все прошло на удивление хорошо. По правде говоря, я рассчитывал на слегка иной исход, говоря Сакума, что хочу тренироваться ради того, чтобы защитить близких и друзей, оперируя тем, что сам белый клык ценит дружбу и товарищей больше всего. Ведь в манге именно из-за того, что не смог оставить своих товарищей умирать, он лишился всего. Уважение, доверие, самих друзей, а после и своей жизни. Я сказал ему, что хочу стать сильнее, тренируясь у него, а после вернуться сюда, в родную деревню и защищать остальных. Хотя на самом деле я хочу защитить лишь самого себя. Неправильно так говорить, но так и есть. Может, это эгоистично, но я ищу силы лишь для того, чтобы выжить, а остальное не важно. В общем, проехали. Он мне поверил, ведь благодаря системе я не волнуюсь и могу говорить все, что угодно, с чистой совестью и невинными глазами. Я думал, что, проникнувшись моей речью, Сакума поймет мои стремления и возьмет меня с собой, но вышло так, что теперь он здесь, придирчиво осматривает нашу банду. Кашлянув в кулак для привлечения общего внимания, что было неуместно из-за того, что все внимание и без того было на нем, Хатаки Сакума подошел ко мне и положил руку на плечо. «Меня зовут Хатаки Сакума. Ваш юный друг убедил меня дать вам пару уроков, чтобы вы могли выжить в это тяжелое для всех время. Боевые операции с моим участием уже завершены, однако у меня весьма плотный график. Но пару недель я как-нибудь смогу выкроить, раз уж пообещал. Так что ближайшие 2 недели я буду вашим сенсеем», — с легкой улыбкой произнес Шиноби. Чичиво. Примечание к части. Киви Валлитбеты. Плюс 79 163 762 281. Отбичено. Кте. Если вы не знаете, для чего тут валяется кошелек Беты, это ускоритель выхода проды, как и авторский. И спасибо Демигалту за 40 рублей, Бета оценила. Глава 7. Покидая родное гнездо. Тренировки начались на следующий же день, точнее, утро. Ровно в 6 часов утра Хатаки Сакума, также известный как Белый Клык Канахи, несмотря на свою, казалось бы, доброжелательную натуру и мягкий характер, окатил всех ледяной водой. Пробуждение было резким и болезненным, однако, благодаря этому, все сразу же взбодрились и даже не думали о том, чтобы снова залезть под теплое одеялко и заснуть. К тому времени, когда все умылись и привели себя в порядок, Наш сенсей уже пожарил рыбу на костре и ждал нас на завтрак. Увидев учителя, Цугуми спряталась за моей спиной. Она слегка побаивалась его, впрочем, как и остальные, особенно Кюске. Он отлично знал, кто наш сенсей, и понимал, что тот опасен. Однако скрывал это за маской ворчливости и недовольства. После завтрака началась разминка. Мы побегали, растянулись, а после начали отрабатывать удары. Сакума еще ничего нам не показал, а лишь смотрел, на что мы уже способны. В принципе, я его понимаю, ведь как понять, как нужно работать с человеком, не зная его способностей. Но, не знаю, как все, но лично я не слишком-то доволен тем, что сейчас происходит. Я рассчитывал на совсем иной исход. За 2 недели толком ничему не обучишься. Я хотел уйти с ним из деревни дождя и тренироваться. Хотя, на самом деле, даже подобная подготовка сможет помочь нам выжить в критических ситуациях. Мы ведь толком ничего не умеем. Даже те удары, что мы отрабатывали, были поставлены мной и Кюске лишь по увиденному ранее. Мы не оттачивали мастерство, а, скорее, закрепляли ошибки. Что верно подметил и сам Белый Клык. Так, все, остановились, хлопнув в ладоши, произнес он. Вы, молодцы, что тренируетесь каждый день, но зря делали это без учителя. Конечно, я понимаю, что сейчас крайне сложно найти сенсея, но так вы лишь привыкли повторять одни и те же ошибки. Я покажу, как нужно. Он подошел ко мне и взял за руки. Держи их вот так, ноги немного шире. Хорошо, с улыбкой произнес он, и глаза. Волосы лучше убрать с лица, так ты уменьшаешь поле обзора, и твое критическое зрение, отвечающее за скорость отслеживания движущихся целей, замедляется. Тем более, так можно заработать косоглазие. Его рука легла мне на лоб. Я не успел среагировать, как он, убрав челку с моего лица, застыл на месте, удивленно глядя мне в глаза. Казалось, он забыл, как говорить. С его лба скатилась капля пота. Сглотнув слюну, он присел на корточки и схватил меня за плечи. «Гьяах! Запретная любовь между учеником и учителем! Заткнись! Эти глаза! Что там?» Остальные подошли ближе и, когда их взор упал на мое лицо, замерли. «КХМ! Так, продолжайте заниматься!» Придя в себя, произнес Сакума. «Энно! Эннагата-кун! Не отвлекайтесь!» Снова повторил Белый Клык и взял меня за руку. «Пойдем со мной!» Мы вышли из комнаты. Он закрыл дверь и усадил меня на стул. Присев напротив, он снова взглянул мне в глаза. «Нагата, скажи мне честно, у тебя всегда были такие глаза?» «Да, понятно». Он тяжело вздохнул. Было видно, что он взволнован и не знает, что ему делать. Он о чем-то думал, старался решить, как поступить, как сделать так, чтобы было лучше. Думаю, он узнал это додзюцу и решил забрать меня в Коноху, чтобы я в будущем не стал угрозой для деревни, однако он боится, что из-за этого я могу пострадать. Он прекрасно понимает, что моими глазами могут заинтересоваться Орочимару, Данзай клан Учиха. На самом деле, всю эту ситуацию можно разрешить довольно просто. По правде говоря, для меня это был бы лучший исход. Так я смогу встретиться с самим четвертым Хокаге и его женой. Хотя сейчас он, вроде как, еще не Хокаге. Ну да без разницы. Как выходца из родного клана, от которого остались единицы выживших, Кушина возьмет меня под опеку, и тогда я смогу лично обучаться у нее именно-то. Нельзя упускать подобной возможности. Моя мама говорила, тихо прошептал я, что эти глаза передавались из поколения в поколение, как наследие нашего клана. А что это за клан? Мягко спросил Сакума. Было видно, что он не хочет на меня давить, Узумаки. На лице Белого Клыка проскользнуло удивление, а после его глаза прищурились в едва заметной улыбке. «Узумаки, значит, знаешь, в моей родной деревне живет одна девушка. Сперва я не заметил, но вы очень похожи. Она, химиклана Узумаки. Хочешь с ней увидеться? Что, правда?» Воскликнул я, изобразив удивление. Сакума улыбнулся, потрепав меня по макушке. «Да, думаю, она будет рада тебя увидеть». Дверь комнаты заскрипела. Мгновение спустя она с треском и скрежетом слетела с петель, а в комнату ввалились подростки, что все это время грели уши. «Нагата уходит!» — закричали парни. «Нагата-кун, не уходи!» — воскликнула Цугуми. «А как же наши тренировки?» «КХМ! Пусть уходит!» — серьезно заявил Кюске, слегка покраснев. «Что, Кюске? Хе-хе, ну вы и расшумелись!» — хохотнул Белый Клык. «Мы никуда не уходим! Как и обещал, ближайшие 2 недели я буду вас тренировать, а после, пускай Нагата сам решает, как ему быть. Две недели тренировок пролетели незаметно, довольно неожиданно, но за это время я смог изучить довольно много всего. Во-первых, с помощью Сакумы я разобрался с тем, как устроена система циркуляции чакры в теле шиноби и, собственно, как эту чакру контролировать. Пока получается весьма коряво, однако это уже не похоже на те случайные взрывы чакры, что получались у меня раньше. Сейчас я вполне осознанно могу перемещать потоки энергии организма по всему телу и выпускать их из конечностей. Но больше всего это помогло мне, так сказать, пробудить Ринниган. Просто направив чакру в глаза, я смог активировать одну из основных способностей любого додзюцу – видение чакры. И уже это помогло мне с остальным. Видя потоки чакры, довольно просто заметить, что ты делаешь что-то не так при создании ниндзюцу, или же, подобно шарингану, скопировать технику у другого человека. Нет, слегка неправильно выразился. Скопировать в точности не получится, просто ринниган позволяет увидеть, как движется чакра человека во время использования дзюцу. Так я смог разобраться в принципе действия некоторых техник, что показал нам белый клык. Хотя, на деле, больше всего мы занимались физической подготовкой, тайдзюцу и метанием сюрикенов. Оно и понятно, ведь это основы. Без этих навыков шиноби не выжить, а вот без ниндзюцу вполне можно, что не единожды доказывали Майта Гай и Рок Ли в манге. Сакума обучил нас стилю железного кулака, точнее, его основным стойкам и ударам. Ну, это базовый стиль тайдзюцу в Конохе, которому всех обучают в академии. Его же используют и вышеупомянутые адепты силы юности, но в более масштабной и развернутой версии. А в системе все это выглядит подобным образом. Навыки. Активные навыки. Высвобождение чакры, УР, 3, активный навык, позволяющий выпускать чакру из тела, затраты, 10 очков чакры в мин, взрыв чакры, УР, 2, активный навык, позволяющий выпускать чакру из всего тела разом на огромной скорости, создавая ударную волну, оглушающую противников и наносящую урон, затраты, 50 плюс вложенное количество очков чакры, урон, 10 плюс количество вложенной чакры. Площадь атаки, 5 метров вокруг пользователя, огненный шар, УР, 1, активный навык, позволяющий выпускать поток огня изо рта, сжигая все на своем пути, затраты, 50 плюс вложенное количество очков чакры, урон, 12 плюс количество вложенной чакры, площадь атаки, 6 метров по направлению атаки, видение, УР, 1, активный навык, позволяющий пользователю Риннигана видеть потоки чакры, скрытые внутри тела шиноби, а также улавливать любую энергию и определять ее природу. Пользователь способен расшифровывать языки и заглядывать за грань. Затраты. 50 очков чакры в минуту. Пассивные навыки. Разум игрока. Пассивный навык, позволяющий игроку сохранять спокойствие в любой ситуации. Дает иммунитет к ментальным атакам. Тело игрока. Пассивный навык, превращающий тело игрока в тело персонажа. Таким образом, вместо получения ран игрок теряет очки здоровья, и, пока они у него есть, он может восстановиться. Узумаки, вы, Узумаки-полукровка. Эффект. Жизнь плюс 10, запас чакры плюс 10, плюс 5 очков здоровья каждый уровень, плюс 1 очко. Чакры каждый уровень. Регенерация здоровья Х2. Регенерация чакры Х2. Малая склонность к техникам Фуин. Ринниган – одно из трех величайших додзюцу и самое могущественное из них. Пользователь Риннигана способен стать богом среди людей, овладев всеми стихиями чакры, уникальными техниками, а также познать все тайны этого мира. Эффект. Плюс 50% родства со всеми стихиями, плюс 20% к контролю чакры, возможность овладеть скрытыми техниками. Персонаж Сёнэна. Каждый персонаж Сёнэна обладает непревзойденной силой воли, что позволяет ему переживать смертельные ранения, совершать невозможное и сражаться до победного конца, преодолевая свои пределы и достигая своей цели несмотря ни на что. Эффекты. Стойкость. Повышенная терпимость к боли. Сопротивляемость психологическим травмам. Возможность использовать собственные способности на пределе и выше. Выдержка и самообладание. Второе дыхание. Третье дыхание. Четвертое дыхание. Пятое дыхание и т.д. Смелость и решительность. Самовнушение, возможность совершать невозможное, сопротивляемость ментальным воздействиям, возможность продолжать бой со смертельными ранами, отмена дебафов, управление чакрой, пассивный навык, позволяющий лучше контролировать и чувствовать чакру, ускоряет восстановление очков чакры, увеличивает их количество, а, кроме того, повышает урон от техник. Железный кулак, стиль тайдзюцу, противоположный стилю мягкий кулак. Главное назначение стиля железного кулака – нанести как можно больше урона и разбить как можно больше костей врага. Эффект. Плюс 10% урона к физическим атакам, плюс 10% скорость атак, плюс 10% к скорости реакции, плюс 20% к шансу стать адептом силы юности. В общем, как-то так, но последние слова меня до жути пугают. Лудия будет любить Рюджикуна даже в зеленом трико. Нет уж, спасибо. Услышав скрип двери, я открыл глаза и увидел выглядывающую макушку Цугуми. Какая-то она грустная. Ах да, сегодня ведь последний день, когда я живу с ними вместе под одной крышей. Даже забыл, ведь я не чувствую тоски от расставания. Думаю, в прошлой жизни я бы переживал, возможно, не спал всю ночь, волнуясь, но сейчас, я даже не думал о том, что с кем-то расстанусь, возможно, навсегда. Завтрак готов, тихо прошептала девочка. Ага, уже иду, кивнул я и поднялся на ноги. Когда я вышел в большую комнату, где у нас стоял стол, увидел парней, ревущих в рубашку Кюске. Даже вечно спокойный Дайбуцу позволил себе пустить слезу, что слегка меня удивило. «Хватит уже!» – выкрикнул Кюске. «Но ведь сегодня Нагата уходит, и вы хотите, чтобы он запомнил вас такими?» «Нет, тогда хватит реветь, они как всегда полны сил», – улыбнулся Белый Клык, заметив меня. Он уже поел и пил чай, наблюдая за сценой. «Эй, он ведь не навсегда уходит», — выкрикнула Цугуми. «Я же права, Нагата-кун, да, я вернусь, когда стану сильнее, и сделаю так, чтобы в нашей деревне был мир», — твердо сказал я. «Я на самом деле планирую вернуться еще до нападения Девятихвостого на Коноху, ведь эта деревня будет местом зарождения новой религии. Именно здесь я провозглашу себя богом». От моих слов все тут же оживились, но не перестали рыдать. Правда, это были уже слезы счастья. Не думал, что эти люди смогут так ко мне привязаться за столь короткое время. Сегодня мой последний день в этом доме. Когда я вернусь, уже не буду прятаться по развалинам. Сейчас начинается новый виток моей истории. Это переломный момент, и не только для меня, но и для всего мира. Именно сегодня канон будет полностью разрушен, но это того стоит. Когда я вернусь, я буду богом. Это было круто. Опять слишком пафосно. Примечание к части. Kiwi Wallet. Плюс 79 миллиардов 163 миллиона 762 тысячи 281. Отбичено. КТ. Бета продолжает работать на силе тех 40 рублей. Хе. Отбитила так быстро, как смогла. Глава 8. Коноха. Вот он, скрытый лист. Конохагакури но Сата. Как и ожидалось, грандиозное зрелище. Первое, что встречает путешественников и гостей селения, огромные массивные деревянные ворота и неприступный забор вокруг деревни. Сейчас ворота закрыты, но в мирное время на обратной стороне можно увидеть гигантские кандзи «Добро пожаловать». Вдоль высокого каменного забора раскинулся густой древний лес с могучими деревьями. Стволы некоторых из них были так широки, что даже трое человек не смогли бы обхватить одно дерево. Небо над деревней было ярко-голубое, без единого облачка. Так тепло, даже непривычно видеть столь чистое небо. Когда мы вошли в страну огня, контраст сразу же ударил по моему сознанию. Я настолько привык к постоянным ливням и холоду, что для меня было чуть ли не дикостью видеть прохожих в одних майках и шортах. А ноги, ступая по сухой земле, постоянно подскакивали, больше не ощущая тягучего чувства, когда грязь буквально засасывала ступни. Я не радовался тому, что наконец выбрался из деревни дождя. Просто было непривычно, вот и все. На деле я почти сразу же привык к смене обстановки и больше не думал об этом. Но вид деревни Листа заставил эти мысли всплыть снова. Не только климат, но и разница в уровне жизни колоссальна. Неудивительно, ведь война идет на территории скрытого дождя, где и без вмешательства великих селений разгоралась гражданская война. Пока мы шли к границе страны огня, я видел, как люди цепляются за последний шанс выжить. Я видел разруху и голод, но сейчас я вижу прямо противоположную картину. Здесь же обычные люди почти не ощущают того, что идет кровопролитная война. «Мы пришли», — с улыбкой произнес Сакума, положив руку мне на плечо. Он махнул свободной рукой, приветствуя шиноби, что стояли на заборе, и ворота, поднимая кучи пыли, с грохотом отворились, пропуская нас внутрь. Как и за стенами, в деревне кипела жизнь. Люди ходили туда-сюда, занимаясь своими делами. Обычные граждане прогуливались по улицам, торговцы постоянно что-то выкрикивали, зазывая покупателей. На их лицах были улыбки. Странно видеть такое во время войны, когда гибнут люди, когда буквально в двух неделях пути люди голодают, воруют и убивают за еду. Эти люди живут. Они радуются жизни и совершенно не думают о том, что в одно мгновение все может поменяться, что этот день может стать последним в их жизни. Но я не могу винить этих людей. Война не добралась до этих стен. Возможно, лишь Шиноби известно о том ужасе, что творится за пределами деревни. Только Шиноби знают о том, что в это самое мгновение тысячи людей находятся в постоянной борьбе за свое существование. Я не осуждаю их. Просто мне кажется это неправильным. Именно Коноха развязала эту войну, но пострадали лишь маленькие страны вроде Омигакури, а сам Лист остался невредим. Это несправедливо. Хотя не мне об этом говорить. Нагата, сильнее сжав мое плечо, вдруг произнес Сакума. Я посмотрел в его лицо. Он был взволнован. Боялся, что все может пойти не так. Я понимаю, почему. Однако, все же я уверен в том, что Минато сможет защитить меня от Данзай Орочимару. Они всегда его уважали и боялись его силы, даже до того, как он стал Хокаге. Он, герой, имеет большое влияние в деревне. К тому же, он, уже официальный преемник третьего Хокаге и ученик одного из саннинов. Тем более, пока я сам не оплошаю, никто и не узнает о моих глазах. Помни, никому не показывай своих глаз, кроме тех, с кем я сейчас тебя познакомлю. Пойдем. Я на автомате поправил свою челку и последовал за Сакума в деревню. Когда мы шли по главной улице, мы наткнулись на маленького мальчика, подозрительно похожего на самого Сакума. Серые колючие волосы, темно-серые глаза, маска на пол лица и дерзкий взгляд. Я сразу же смекнул, кто это, однако ничего не сказал, ожидая, пока все разрешится само по себе. Отец, удивленно протянул малец, глядя на белого клыка. Сакума улыбнулся в своей привычной манере и помахал пареньку. «Когда ты вернулся?» «Только что», — ответил он. «Какаши, познакомься, этого мальчика зовут Нагата. Он, мой ученик, можешь называть его братцем». Сакума улыбнулся, но Какаши злобно посмотрел на меня, а после на своего отца и снова на меня. «Кажется, он меня не взлюбил. Зато Лудия вас любит, Зе. Да-да, я очень рад. Хи-и, я домой», — заявил он и, развернувшись, ушел. Сакума хохотнул, тяжело вздохнув. «Все же он еще такой ребенок. Ладно, пойдем дальше». Мы медленно пошли по улице, пробираясь все глубже в центр деревни, как вдруг сенсей остановился. «Кстати, не хочешь перекусить? Здесь неподалеку есть закусочная». «Не откажусь», — ответил я с улыбкой. «Тогда нам сюда». Пройдя пару домов и свернув за угол, мы оказались на широкой улице, вдоль которой выстроилась куча самых разных магазинчиков и забегаловок. Народу здесь было уйма, буквально не продохнуть. Кое-как пробравшись сквозь эту толпу, мы оказались на другой стороне, и я увидел до боли знакомую вывеску, которую часто видел на страницах манги. Ичираку Рамен, любимое заведение главного героя манги, в мире которой я оказался. Всегда хотел попробовать любимый рамен Наруто. «Это здесь», отвлекая меня от мыслей, произнес Сакума и приподнял шторку, проходя под навес. Я зашел следом. В нос сразу же ударили запахи специй, обдав тело приятным теплом. Внутри было всего два посетителя и сам хозяин раменной, старик Тиучи. Здесь он был еще не так стар, каким его показывали в аниме. Рассмотрев поближе двух других посетителей, я был весьма удивлен. На стульях за стойкой сидели молодой парень с яркими блондинистыми волосами и девушка с длинными алыми локонами. На них были джонинские жилеты. Видимо, только вернулись с задания. Они сидели к нам спиной, так что я не видел их лиц. Но, благодаря системе, я был точно уверен, что это они. Минато Намикадзе, также известный, как Желтая Молния, и Узумаки Кушина, или Жгучий Красный Перец.